За главную у них была старуха Мадж, о которой упоминала Нэн, сама в прошлом проститутка, занимавшая комнату в задней части дома. Она тут же прибегала на первый крик о помощи. У нее был отличный слух, хотя зрение уже стало портиться. И все же старая женщина могла безошибочно всадить в обидчика вязальную спицу или дать ему попробовать силу своих тяжелых кулаков. В ее жизни бывали случаи, когда проштрафившиеся клиенты чудом оставались живы, попробовав принудить Мадж к чему-то ненормальному. Но в тот вечер даже Агнес, ближайшая соседка Ады, не услышала никакого шума. У Уэйленда было алиби. Он весь вечер работал с новенькой, некрасивой проституткой лет 18, чья фигура, впрочем, принесла обоим неплохой доход. К тому же, как уже отметил Юарт, этот сутенер совсем не был похож на человека, которого видели в переулке Нэн и Роза. Уэйленд был небольшого роста, худ, и у него были черные волосы, прямыми прядями прилипшие к его узкому черепу. В жизни Маккинли было немало коротких ссор и вспышек гнева, но все это быстро проходило. Она была отходчивой и обычно не держала зла. Ей свойственны были порывы внезапной щедрости, и тогда она дарила соседкам свои платья, могла дать деньги, когда у кого-то наступали трудные времена, и не скупилась на похвалы, даже когда их не заслуживали. Когда Мадж заболела, Ада целую ночь провела у ее постели, кормила и поила ее, и даже постирала ее белье в горячей чистой воде, хотя все это время могла бы быть на своем месте на улице и зарабатывать деньги. Сидя в кухне все на том же шатком стуле и глядя в красное отечное лицо старой проститутки, Пит думал, что если есть шанс найти убийцу Маккинли, то будет лучше, если это сделает закон, а не разгневанная Мадж. «Она так хорошо ухаживала за мной», — говорила старуха в упор, глядя на Томаса. «Я должна была услышать ее. Почему она меня не позвала? Я бы убила на месте этого подонка, прежде чем он дотронулся бы до нее. А теперь уже не поможешь». Горе прибавило ей морщин, и ее голос, довольно высокий и чистый для такой женщины, был полон вины и сожаления. «А я вот ничем ей не помогла, ничем. Где же я была, старая кляча?» «Она не кричала», — тихо напомнил ей полицейский. «Да и произошло это, очевидно, очень быстро». «Вы обманываете меня», — укорила его Мадж, слабо улыбнувшись. «Вы хотите успокоить меня, и спасибо вам за это. Но я видела и не раз тех, кого задушили. Они умирают не сразу. Я могла бы успеть и застать этого ублюдка. Я бы прикончила его своей спицей». Она указала на вязальную спицу, лежащую на столе прямо под ее правой рукой. «Тогда вы бы арестовали меня, а я была бы только рада». «Я бы не арестовал вас за это, Мадж», — честно признался Пит. «Я посчитал бы это самообороной и сделал вид, что ничего не заметил». «Может, вы и сделали бы это». Даже когда старуха нашла для него Альберта Костигана, нахального молодчика лет 30, броско одетого и с густой темной шевелюрой, Томас не узнал от него ничего, что могло бы подтвердить или опровергнуть его подозрение, что убийцей все же был Финли Фитт-Джеймс. Теперь суперинтендант полиции Пит наконец решил заняться главным подозреваемым. Он понимал, что это будет непросто, и опасался, что не сможет полностью полагаться на информацию по той простой причине, что будет сам ее запрашивать. Было бы у него время, он попробовал бы прибегнуть к помощи Шарлотты. С этим она отлично справлялась в прошлом. В этом деле были необходимы особая осторожность и наблюдательность. Вопросы в лоб ни к чему не привели бы. Томас уже навел кое-какие справки в полиции о Финли Фитт-Джеймсе, но это ничего не дало. Начальникам полицейских участков это имя было знакомо, но главным образом из-за известности его отца. Пит хотел встретиться с Микой Драмондом, своим прежним начальником, на чье место он был потом назначен, но тот со своей новой женой жил теперь за границей. Так решил сам Драмонд, посчитав, что пребывание его супруги в Лондоне после скандала со смертью ее первого мужа окажется для нее невыносимым. Но сам Мика время от времени наведывался в Лондон, и его последний приезд, к счастью, совпал с началом этого расследования. Он, по крайней мере, будет откровенен с бывшим подчиненным и найдет в себе смелость забыть о возможных политических осложнениях. «Возможно, ему следует обратиться и к Эмили», — раздумывал Пит. «Она вращается в высшем обществе, и до нее могут дойти какие-нибудь слухи, которые хотя бы подскажут, в каком направлении надо вести поиски. Джеку не понравится, что его жена снова будет хоть в какой-то степени втянута в криминальное расследование, но Томасу нужна всего лишь информация». Суперинтендант подумывал и о Хэллиуэлле с Тирлстоуном. «Они-то хорошо знают Финли, но останутся верны друг другу и будут с ним заодно, что уже доказали. Одной из заповедей джентльмена было не изменять дружбе. Верность превыше всего». Начальник полицейского участка был для них чужаком, человеком не их круга. При нем они и слова плохого не скажут о Финли, чтобы при этом не думали сами и, возможно, даже знали о нем. Явившись в Министерство иностранных дел, суперинтендант назвал имя чиновника Грейнджера, с которым у него была назначена встреча. Его провели по лестнице и широкому красивому коридору в комнату, где попросили подождать минут 15. Наконец туда вошел видный седой человек в безукоризненном костюме со спокойным и приветливым лицом. Войдя, он плотно закрыл за собой дверь. В кабинете было очень уютно. На одной из стен, обшитых деревянными панелями, Пит увидел французское импрессионистское полотно с красивой игрой света и тени. В окне виднелась зеленая крона дерева. «Садитесь, суперинтендант Пит. Сожалею, что заставил вас ждать, но вы так подробно все описали, что мне захотелось собрать для вас побольше информации, которая сможет помочь вам». Грейнджер многозначительно посмотрел на своего посетителя. «Я надеюсь, что вы как можно скорее разберетесь с этим прискорбным случаем». Томас сел, поскольку собирался задержаться здесь на какое-то время. «Спасибо, мистер Грейнджер. Я тоже на это надеюсь». Он скрестил ноги, ожидая, когда чиновник тоже сядет. Тот присел, но весьма неохотно, и на самый краешек стула. «Не знаю, смогу ли я вам чем-либо помочь», — сказал он, нахмурившись. «Личная жизнь мистера Фитцджеймса никогда не давала нам поводов для беспокойства. Разумеется, прежде чем будет рассмотрена его кандидатура для работы в посольстве, желательно, чтобы он удачно женился». Грейнджер слегка повел плечами. «Я думаю, что это ему удастся. Он молод». «Ему 33 года», — напомнил Пит. «Совершенно верно. Прекрасный возраст для такого шага. К тому же он завидный жених. Какое все это имеет отношение к вашему расследованию?» «Вы серьезно рассматриваете его кандидатуру на пост посла?» Грейнджер помедлил с ответом, не желая связывать себя какими-либо заявлениями и чувствуя, что во всей этой истории не все ладно. «Итак, как я понимаю, вы не собираетесь делать этого», — заключил полицейский. «Вы считаете, что он не совсем подходит для такого назначения?» «Я этого не говорил», — резко ответил его собеседник, уязвленный тем, что Пит так откровенно истолковал его слова. «Я не могу обсуждать это с вами. Это конфиденциальный вопрос». Томас не шелохнулся. «Если вы рассматривали его кандидатуру», — начал он, «то неизбежно должны были сами навести справки о его личной жизни». Это был не вопрос, а скорее констатация факта. «Я понимаю, что такие сведения носят конфиденциальный характер, но для мистера Фитцджеймса будет лучше, если я узнаю то, что мне положено знать от вас. Я спрашиваю вас об этом по вполне важной и объяснимой причине, ведь я расследую особо тяжкое убийство, совершенное в Уайтчепеле». «Вы высказали лишь вашу точку зрения, мистер Пит», промолвил Грейнджер, и лицо его застыло. «Но на вашем месте я был бы весьма осторожен, так как это может поставить в неловкое положение семью Фитцджеймса и бросить тень на его карьеру. Я думаю, вы меня понимаете? Разумеется. Именно поэтому я и пришел к вам. Прекрасно, смирившись, сказал чиновник. 6 или 7 лет назад молодой Фитцджеймс был весьма необузданным и надменным юношей. Иногда он заходил в этом довольно далеко. Отец как-то купил ему пару прекрасных рысаков, и сын стал делать ставки против других молодых людей. Они часто устраивали соревнования даже на городских улицах. Он взглянул на Томаса холодными голубыми глазами. Никто, правда, от этого не пострадал. Многие из богатых молодых людей так резвятся. Это едва ли нуждается в комментариях. Грейнджер сложил пальцы пирамидкой. Еще он играл в карты, но проигрывая, всегда расплачивался. Возможно, платил его отец. Во всяком случае, он не терял чести и не оставлял дурного впечатления. И, безусловно, не мошенничал, иначе это сразу бы стало известным. «Полагаю, в этом вы правы», — с улыбкой согласился Пит. «А что можно сказать о женщинах в его жизни?» «Разумеется, он ухаживал, флиртовал, но я не слышал, чтобы кто-то от этого пострадал. Было несколько разбитых сердец, но он и сам терпел неудачи. Было время, когда его имя связывали с одной из дочерей Рутланда, но, боюсь, из этого ничего не вышло. Никто никогда не говорил дурного ни о ней, ни о нем. Полагаю, девушке было сделано более приятное для нее предложение». «Иначе говоря, перед нами почти безукоризненный молодой человек», — не без сарказма заметил суперинтендант. Грейнджер шумно втянул в себя воздух, с трудом сдерживая раздражение, но не позволил собеседнику прочесть что-либо на своем лице. «Нет, разумеется, нет. Вы сами, мистер Питт, знаете, что это далеко не так. Иначе я бы вам так прямо и сказал, и позволил бы продолжать ваше расследование». В свое время Финли Фитцджеймс отдал должное домам с сомнительной репутацией, проводя время на Хеймаркете и близлежащих улицах. Случалось и так, что он был больше пьян, чем трезв, и не раз. Его вкусы временами оставляли желать лучшего, а о его эгоизме хотелось бы забыть. Он посмотрел в глаза Томасу. «Но все это уже позади и забыто, суперинтендант». «Думаю, вы сами тоже предпочли бы не вспоминать некоторые эпизоды из своей юности, о которых не знает даже ваша жена». «Уверен, что это так. У меня у самого они были». Эти слова он произнес как нечто заученное, без всякой тени юмора. К своему удивлению, Пит почувствовал, как немного краснеет. В своей жизни он не помнил чего-либо шокирующего. «Так, отдельные неловкие поступки». Проявление эгоизма, о которых он не хотел бы извещать Шарлотту, чтобы та не изменила своего мнения о нем. Неужели это все, что он может здесь узнать о Финли Фитцджеймсе? Грейнджер, словно читая его мысли, продолжал. «Вы меня поняли, суперинтендант? В нашей жизни бывают моменты, которые судьба благосклонно позволяет нам достойно предать забвению». Только особые обстоятельства заставляют нас снова о них вспоминать, так как каждому из нас, к сожалению, доводилось оказываться в ненужный момент в ненужном месте. Или, скажем, иметь врагов, не так ли? Чиновник сделал паузу, давая этой фразе повисеть в воздухе в качестве скорее предположения, а не утверждения. Он предоставил Питу самому закончить ее, пустив в ход свое воображение. Томас действительно на мгновение призадумался. Возможно ли, что у старшего или младшего Фитцджеймса есть умные коварные враги, способные на то, чтобы подкинуть клубную эмблему Финли на место преступления? Это было бы поистине странное стечение обстоятельств. Полицейский посмотрел на холеное лицо Грейнджера. Тот был настоящим дипломатом, привыкшим думать о случаях смерти где-то в далеких странах, с персонами которых он никогда не видел и не знал. Для такого человека, как он, имеющего дело не с живыми людьми, а с их именами на листке бумаги, представить себе подобных врагов не так уж трудно. На ветке дерева за окном сидела птица. Пит заметил ее только сейчас. «Вы полагаете, у семьи Фитцджеймсов есть враги, которые решились убить женщину, чтобы их скомпрометировать?» — спросил Томас с сомнением в голосе. «Возможно, речь идет не о Финли», — согласился Грейнджер, — «а скорее о его отце. Агастус Фитцджеймс очень богатый человек, и в начале своей карьеры он был груб и жесток. Я согласен, что убийство с целью дискредитации — это чрезмерно, но вполне допускаю такое, мистер Пит, если человеком руководит ненависть и честолюбие». Он развел руками, а потом снова мягко сложил их на коленях. «Однако, мне кажется, это больше похоже на правду, чем предположение о том, что виновен Финли Фитцджеймс. Он мог только все потерять и ничего не приобрести, отправившись в Уайтчепел и убив проститутку. Я уверен, суперинтендант, что вы не меньше меня хотите, чтобы правосудие свершалось не только в зале суда, но и в самом широком смысле этого слова. Погубленная репутация и карьера — слишком высокая цена, и ее не возместят извинения и искренняя готовность взять свои слова обратно. Думаю, вы это понимаете не хуже меня». Он смотрел на Томаса широко открытыми глазами с еле заметной усмешкой. Пит покидал Министерство иностранных дел полный сомнений. У него состоялась встреча с Микой Драмондом, и после ленча они прогуливались по Пэл-Мэл, встречая разряженных дам. В моду прочно вошли платья без турнюров, которые сменяла легкая драпировка юбок сзади. Широкие шляпы придавали щеголихам особый шик. Появились складные зонты, которые можно было превращать в изящные стеки. На фоне всего этого Томас намеревался поговорить с Драмондом о Финли Фитцджеймсе, хотя яркая толпа то и дело невольно отвлекала его к его великому удовольствию. Впрочем, не один он мог упрекнуть себя в этом. Джентльмены в отличных костюмах и цилиндрах, а также военные в лентах и медалях, чувствовали тот же интерес и любопытство. В тихом и теплом воздухе звучал смех, а порой вместе с бризом туда долетал звук далекой шарманки или голоса детей, играющих в парке. «Он был бессердечен», — повторил Мика характеристику старого Агастуса Фитцджеймса, данную Грейнджером. «Бесспорно, у него были враги, Пит, но не из тех, кто посещает кварталы Уайтчепела и мог бы оказаться в Пентекостелли. Большинство из его недоброжелателей одного с ним возраста. Пожилые джентльмены пользуются услугами проституток в той же мере, что и все остальные», — нетерпеливо возразил суперинтендант. «Вам-то это должно быть хорошо известно». «Разумеется, известно», — сморщил нос Драмонд. Он отлично выглядел, пополнел, его лицо покрывал здоровый загар. «Но они не пойдут в Уайтчепел. Подумайте сами, Пит». Раскланиваясь со знакомой леди, он приподнял шляпу, а затем снова повернулся к бывшему подчиненному. «Если человек, которого вы описали, задумал убить проститутку, чтобы впутать в это семейство Фитцджеймсов, он выбрал бы женщину не столь дешевого пошиба, а ту, услугами которой сам воспользовался бы где-нибудь на Уиндмилл-стрит или Хеймаркет. Он не рискнул бы пойти в незнакомые кварталы, где его запомнили бы как чужака». «Но его действительно запомнили», — повернулся к нему Томас. «В том-то и дело. Он, очевидно, опасался, что в привычных местах его узнают». «А где ему удалось достать значок клуба адского пламени?» — спросил Мика. «Не знаю. Возможно, он попал к нему случайно, и тогда у него родилась идея такой мести». «Счастливый случай», — скептически улыбнулся Драмонд. «Возможно», — согласился Пит. «Если шанс совершить убийство можно назвать счастливым случаем». Драмонд искоса бросил взгляд на своего спутника, и на его узком лице отразилось недоверие. «Хотя», — продолжал суперинтендант, — «я буду руководствоваться показаниями свидетелей. Вполне вероятно, что это был Финли. Боюсь, в нем есть жестокость, которую он всегда умело скрывал, а на сей раз зашел слишком далеко. Он не единственный из благовоспитанных людей, которые получают удовольствие, мучая других, и всегда готов щедро оплачивать свои развлечения». Томас вздохнул. Он не первый, кто теряет контроль над собой и совершает убийство. Мимо пробежал, принюхиваясь, маленький черный песик. «Боюсь, что это так», — печально сказал бывший начальник Пита. «Увы, это совпадает с тем немногим, что я о нем слышал в мою бытность на Боу-стрит». Томас, вздрогнув, остановился. Драмонт, сунув руки в карман, и продолжал идти по тротуару, но чуть замедлил шаг. Суперинтендант поспешил догнать его. «Нам пришлось замять пару неприятных случаев несколько лет тому назад», как ни в чем не бывало, продолжал его собеседник. «Точнее, лет 7 или 8 назад. Один из случаев — это драка в переулке, выходящем на Хеймаркет. Несколько молодых людей в сильном подпитии затеяли потасовку. Была жестоко избита одна из проституток». «Вы сказали о паре случаев», — напомнил его бывший подчиненный. «Вторым, помнится, было избиение сутенера. Тот заявил, что Фитц-Джеймс потребовал от женщины чего-то ненормального, а когда получил отказ, то не хотел ей платить. Видимо, кто-то из девиц уже оказывал ему такие услуги. А когда очередная отказалась, он не сдержал себя. На сей раз досталось сутенеру. У кого-то из них оказался нож и пострадали оба. Но, к счастью, не очень серьезно». «И этот случай тоже замяли?» Пит не был уверен, что это его удивило. Вырисовывалась весьма неприглядная картина, куда хуже, чем предполагали они с Йортом. «Состава преступления не было», — заметил Драмонт, снова раскланиваясь с кем-то из знакомых. «Если не называть преступлением нарушение общественного порядка. Для предъявления обвинения оснований не было. Финли мог заявить протест, а сутенер — плохой свидетель». «Что Фитц-Джеймс требовал от этой девицы?» Томас вспомнил связанные шнурками ботинки в комнате Ады Маккинли, ее тело, облитое водой, и подвязку на руке убитой. Сломанные ногти на руках и ногах делали это преступление еще более изощренным. «Не знаю», — признался его спутник. «Имя сутенера?» — настаивал полицейский. «Когда это было?» «Я смогу заглянуть в отчетность. Ведь вы ее вели?» «Нет», — смутился Майк Эй. «Мне очень жаль, Пит, но тогда я был еще довольно молод и наивен.